Артур Конан Дойл. Приключения. Скандал в Богемии. Часть вторая. Я был на Бейкер-стрит ровно в 3 часа, но Холмс еще не вернулся. Квартирная хозяйка сказала мне, что он ушел утром вскоре после 8. Я сел у камина, намереваясь дождаться его, сколько бы времени ни потребовалось. Расследование это меня глубоко заинтересовало. Пусть ему и не были присущи зловещие и интригующие черты тех двух преступлений, о которых я уже рассказал в прошлом. Однако суть этого дела и высокое положение нашего клиента придавали ему особый интерес». К тому же, помимо особого характера расследования, за которое взялся мой друг, его мастерская оценка любой ситуации, его острые, как бритва, неопровержимые логические построения превращали в истинное наслаждение возможность изучать методы его работы и наблюдать быстрые, хитрые приемы, с помощью которых он раскрывал самые запутанные тайны». И я так привык к его непрерывным успехам, что мне и в голову не приходило, что он способен потерпеть неудачу. Было уже 4, когда дверь отворилась, и в комнату ввалился заметно пьяный конюх, нечесанный с багровым лицом в рамке бакенбард и в ветхой одежде. Как не привык я к поразительному умению моего друга менять внешность, мне пришлось 3 раза вглядеться, прежде чем я убедился, что передо мной и правда Холмс. Кивнув мне, он скрылся в спальне, откуда вышел через 5 минут в твидовом костюме воплощением респектабельности. Сунув руки в карманы, он вытянул ноги перед огнем и минуту-другую весело смеялся. «Право же!» — вскричал он, поверхнулся и опять начал смеяться, пока не вынужден был откинуться в кресле, совсем ослабев. «Что с вами?» «Нестерпимо смешно. Уверен, вы ни за что не догадаетесь, чему я посвятил свое утро или что в завершении я сделал». «Не могу себе представить. Полагаю, вы изучали привычки мисс Ирен Адлер и, возможно, наблюдали за ее домом». «Совершенно верно. Но вот продолжение явилось несколько неожиданным. Впрочем, я вам расскажу. Из дома я ушел в начале 9-го в роли безработного конюха. Людей, имеющих дело с лошадьми, объединяют редкостная симпатия и чувство товарищества. Станьте одним из них, и вы узнаете все, что только можно узнать. Я без труда нашел виллу Бриония». Домик прихорошенький, с садом позади, а двухэтажный фасад почти примыкает к улице. На дверях круглый замок. Справа большая гостиная, красиво меблированная, с длинными окнами, чуть ли не достигающими пола, с этими дурацкими английскими задвижками, которые и ребенок откроет. Сзади ничего примечательного, если не считать, что с крыши каретника легко дотянуться до окна коридора. Я обошел дом вокруг и тщательно его осмотрел. И так, и эдак, но больше ничего интересного не обнаружил. Тогда я прогулялся дальше по улице и, как и ожидал, увидел в переулке, тянущемся вдоль садовой ограды, извозчичий двор. Я подсобил конюхом, занятым чисткой лошадей, а в благодарность получил 2 пенса, кружку портера пополам с элем, 2 закрутки табака и столько сведений, сколько мог бы пожелать о мисс Адлер, а сверх того и о полдесятке ее соседей, которые меня нисколько не интересовали, но чьи биографии мне пришлось выслушать. Но что об Ирен Адлер? О, она вскружила головы всем окрестным мужчинам. Она самая изящная штучка в шляпке на всей планете. Так утверждают хором все работники серпентайнского извозчичьего двора. Живет она скромно, поет в концертах, уезжает каждый день в 5 покататься и возвращается ровно в 7 к обеду. Редко выходит из дома в другое время, если нет концерта. Посещает ее только один мужчина, но зато очень часто. Красивый, щегольски одетый брюнет. Наносит визит минимум 1 раз в день, а часто и 2. Некий мистер Годфри Нортон из Иннер Темпла. Видите, как выгодно заполучить извозчика в закадычные друзья. Они десятки раз отвозили его оттуда домой и знают о нем всю его подноготную. Когда я выслушал все, что у них имелось сказать, я начал вновь прогуливаться у виллы Бриония, обдумывая план моей компании. Этот Годфри Нортон, очевидно, был важным фактором в нашем деле. он юрист. Это звучало зловеще. Каковы отношения между ними и какова цель его частых визитов? Была ли она его клиенткой, хорошей знакомой или любовницей? Если первый, так, скорее всего, передала фотографию на хранение ему. Если последний, это менее вероятно. От ответа на этот вопрос зависит, сосредотачивать ли мне и дальше мое внимание на вилле Брионе или обратить его на приемную этого джентльмена в Темпле. Фактор щекотливый и расширил поле моих розысков. Боюсь, вам наскучили эти детали, но я должен ознакомить вас с моими маленькими затруднениями, чтобы ситуация стала вам понятной. «Я слушаю вас со всем вниманием», — ответил я. Я все еще перебирал факты в уме, когда к вилле подъехал извозчик и из экипажа выпрыгнул джентльмен. Поразительно красивый мужчина. Брюнет с орлиным носом и с усами. Явно тот, о ком я слышал. Он словно бы очень торопился, крикнул кучеру подождать, чуть не оттолкнул горничную, открывшую ему дверь, с нетерпеливостью человека, чувствующего себя почти хозяином дома. Он пробыл там полчаса, и я видел, как он появлялся в окнах гостиной, расхаживая взад и вперед, что-то возбужденно говоря и жестикулируя. Ее я ни разу не увидел. Затем он вышел на улицу в даже еще большей спешке, чем прежде. Садясь в кэп, он вынул из кармана золотые часы и впился в них глазами. «Гоните, как сам дьявол!» — закричал он. «Сначала к конторе Гросса и Хэнки на Риджент-стрит, а оттуда к церкви Святой Моники на Эджоур-роуд. Полгинеи, если успеете, за 20 минут». И они умчались, а я как раз прикидывал, не последовать ли за ними, когда в переулок въехала новенькая маленькая ландо. Плащ на кучере был застегнут лишь на пару пуговиц. Галстук сбился под ухо, а концы ремней сбруи торчали из пряжек. Ландо еще не остановилась, как она, стремительно выбежав из входной двери, вскочила в него. Я видел ее менее секунды, но она пленительная женщина с лицом, ради которого мужчина способен пойти на смерть. «К церкви Святой Моники, Джон!» — воскликнула она. «И пол суверена, если вы доедете туда за 20 минут». Упустить такой случай, Ватсон, было невозможно. И я лишь прикинул, пуститься ли мне туда бегом или прицепиться сзади к ее ландо. Но тут на улице появился кэп. Извозчик с сомнением взглянул на такого оборванного пассажира. Только я вскочил в кэп, прежде чем он успел рот открыть. «Церковь Святой Моники», — сказал я, — «и пол суверена, если ты доедешь туда за 20 минут». Было без 25 минут 12, и, разумеется, причина спешки была яснее ясного. Мой извозчик гнал вовсю. По-моему, я никогда еще не ездил так быстро, но они доехали туда быстрее нас. Когда я достиг дверей церкви, кэп и ландо уже стояли там, и от лошадей валил пар. Я заплатил извозчику и кинулся в церковь. Там не было никого, кроме тех, за кем я гнался, и священника в облачении, который как будто их в чем-то убеждал. Они стояли тесной кучкой у аналоя. Я неторопливо побрел по боковому проходу, точно зевака, случайно зашедший в церковь. Внезапно, к моему изумлению, троица у аналоя обернулась в мою сторону, и Годфри Нортон устремился мне навстречу. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Вы годитесь! Идите же, идите!» «Чего?» — спросил я. «Идите, идите же! Остается всего 3 минуты, или это будет незаконно?» Меня буквально поволокли к аналою, и я не успел опомниться, как уже бормотал ответы, нашептывающиеся мне на ухо, и ручался за что-то, о чем понятия не имел. И, короче говоря, помогал скрепить узы, связавшие Ирен Адлер, девицу, с Годфри Нортоном, холостяком. Все завершилось в мгновение ока, и вот уже джентльмен благодарит меня с одного бока, а дама с другого. Священник же сияет на меня улыбкой спереди». В жизни я не попадал в такое нелепейшее положение. При воспоминании о нем я и расхохотался только что. Оказалось, в их разрешение на брак вкралась какая-то ошибка, и священник наотрез отказывался поженить их без хоть какого-нибудь свидетеля. Так что мое счастливое появление избавило жениха от необходимости бежать на улицу в поисках шафера». «Новобрачная дала мне суверен, и я собираюсь носить его на часовой цепочке в память об этом событии». «Да, поворот событий самый неожиданный», — сказал я. «И что же дальше?» «Ну, мои планы оказались под серьезной угрозой. Парочка ведь могла немедленно отбыть, что требовало с моей стороны принятия незамедлительнейших и энергичнейших мер. Однако у церковных дверей они расстались. Он поехал назад в темпл, а она к себе домой. «Я поеду кататься в парк, как обычно, в 5», — сказала она ему на прощание. Больше я ничего не услышал. Они поехали каждый в свою сторону, а я отправился заняться кое-чем своим. «А именно, сейчас порции холодной говядины и кружкой пива», — ответил он, дергая сонетку. «Мне было некогда подумать о еде, а вечером, полагаю, я буду занят еще больше. Кстати, доктор, мне потребуется ваша помощь». «Буду очень рад. Нарушение закона вас не смущает? Нисколько. А риск ареста? Ради благого дела? Ничуть. О, дело весьма благое. Тогда я в вашем распоряжении. Я не сомневался, что могу на вас положиться. Но что от меня требуется? Когда миссис Тернер принесет говядину, я вам все объясню». «И», — сказал он, набрасываясь на простую еду, которую готовила наша квартирная хозяйка, «обсудить это необходимо теперь же, пока я ем. Времени у меня в обрез. Сейчас уже почти 5. Через 2 часа мы должны быть на месте. Мисс Ирен, а вернее мадам, возвращается с прогулки в 7. Мы должны встретить ее у виллы Брионе. И что тогда? Предоставьте это мне. Я уже подготовил то, что произойдет. Есть только одно, на чем я должен настоять. Вмешиваться вы не должны, чтобы ни происходило. Вы поняли? Я должен оставаться в стороне, не предпринимать ничего. Не исключены кое-какие маленькие неприятности. Не вмешивайтесь. В результате я окажусь в доме. 4-5 минут спустя окно гостиной откроется. Вы должны встать поближе к открывшемуся окну. Хорошо. Вы будете следить за мной, так как я буду вам виден. Хорошо. И когда я подниму руку, вот так, вы бросите в комнату то, чем я вас снабжу, и сразу закричите «Пожар!». Вам все понятно? Вполне. «Ничего опасного», — сказал он, вынимая из кармана сверточек сигарообразной формы. «Обычная дымовая шашка, какими пользуются паяльщики, с капсулами на обоих концах, обеспечивающими самовозгорание». Ваша задача ограничивается этим. Ваш крик о пожаре будет подхвачен порядочным числом людей. Тогда пройдите в конец улицы, и через 10 минут я к вам присоединюсь. Надеюсь, я все изложил ясно. Я не должен ни во что вмешиваться, встать у окна, следить за вами и по сигналу бросить в него эту штуку, закричать «пожар» и ждать вас на углу улицы. Все точно? В таком случае можете, безусловно, положиться на меня. Превосходно! Пожалуй, мне пора приготовиться к новой роли, которую мне предстоит сыграть. Он скрылся в спальне и возвратился через несколько минут в образе благодушного и простоватого священника-нонконформиста. Широкополая черная шляпа, мешковатые брюки, белый галстук, сочувственная улыбка и общее выражение благожелательного, но настойчивого любопытства, изобразить которое под силу разве что мистеру Джонни Хайру. Холмс не просто переоделся. Его лицо, манера держаться, самая его душа, казалось, менялись с каждой новой его ролью. Сцена потеряла замечательного актера, точно так же, как наука лишилась проницательнейшего логика, когда он решил сделать своей специальностью преступление. Бейкер-стрит мы покинули в 7:15, но на Серпентайн-авеню оказались за 10 минут до 7. Уже наступило время сумерек, и уличные фонари как раз зажигались, пока мы прохаживались взад-вперед перед Брионией в ожидании возвращения ее хозяйки. Вилла была совершенно такой, какой представилась мне, когда Холмс столь исчерпывающе ее описал. Но вот улица оказалась далеко не столь тихой, как я ожидал. Напротив, для небольшой улицы в фешенебельном квартале она выглядела поразительно людной. На углу курила и смеялась компания мужчин в потрепанной одежде. Точильщик крутил свое колесо. Двое гвардейцев перешучивались с молоденькой няней, а несколько элегантно одетых молодых людей фланировали взад-вперед с сигарами во рту. «Видите ли», — заметил Холмс, пока мы прогуливались вдоль виллы, — «брак этот все упрощает. Фотография теперь превратилась в обоюдострое оружие. Весьма вероятно, что ей менее всего хочется, чтобы мистер Годфри Нортон увидел ее, как и нашему клиенту, чтобы она попалась на глаза его принцессе. Вопрос теперь сводится к тому, где нам искать фотографию. Да, где? Крайне маловероятно, что она носит ее с собой. Слишком велика, чтобы незаметно спрятать ее в женском платье. Она знает, что король вполне способен подослать людей, чтобы ее схватили и обыскали. Ведь две такие попытки уже предпринимались. Значит, нам следует исходить из того, что с собой она ее не носит. Так где же она? У ее банкира или у ее поверенного. Такая двойная возможность не исключена. Но я склонен их обе отвергнуть. Женщины по натуре склонны к секретности и свои секреты предпочитают держать про себя. С какой стати ей передавать фотографию кому-то еще? На себя она может положиться, но как предвидеть, какое опосредствованное или политическое влияние может быть оказано на вышеупомянутых лиц? К тому же вспомните, что она решила использовать фотографию в ближайшие дни. Значит, фотография должна находиться у нее под рукой, то есть у нее дома. Но в ее дом ведь дважды вламывались. Они не знали, где искать. Но как будете искать вы, а я и не буду? Так каким же образом я заставлю ее показать мне? Но она откажется, не сможет. Но я слышу стук колес. Ее экипаж, выполняйте мои инструкции со всей точностью». Он еще не договорил, как из-за поворота улицы показались боковые фонари экипажа, и к дверям виллы Бриония подъехало щегольское ландо. Когда оно остановилось, один из куривших на углу кинулся открыть дверцу в надежде заработать медяк другой, но его оттолкнул другой оборванец, подскочивший к ландо с тем же намерением. Вспыхнула бешеная ссора, которую еще больше распалили два гвардейца, вступившиеся за одного оборванца и точильщик, который не менее яростно вступился за другого. Посыпались удары, и дама, вышедшая из своего экипажа, оказалась в центре кучки побагровевших, сцепившихся драчунов, которые яростно тузили друг друга кулаками и палками. Холмс ворвался между ними, чтобы защитить даму, но едва оказался рядом с ней, как испустил крик, упал, и его лицо залила кровь. Тут два гвардейца пустились на утек в одну сторону, оборванцы в другую, а несколько прилично одетых людей, которые следили за потасовкой, не вмешиваясь, подошли, чтобы помочь даме и заняться пострадавшим. Ирен Адлер, как я буду по-прежнему ее называть, взбежала на крыльцо, однако остановилась, глядя назад на улицу, а свет из прихожей очерчивал ее прекрасную фигуру. «Бедный джентльмен сильно пострадал?» — спросила она. «Да, он умер», — послышались голоса. «Нет, нет, жизнь еще теплится», — вскричал кто-то. «Но он умрет, пока его будут везти в больницу». «Такой смелый!» — вздохнула какая-то женщина. «Если бы не он, они отняли бы у леди кошелек и часы. Это же шайка, и притом оголтелая. А, он начал дышать. Нельзя же ему валяться на улице. Можно мы внесем его в дом, мэм?» «Ну, конечно. Несите его в гостиную, там удобный диван. Вот сюда, пожалуйста». Медленно, со всей осторожностью, его внесли в Брионию и уложили в парадной комнате, а я по-прежнему наблюдал за происходящим с моего поста у окна. Лампы в гостиной были зажжены, но шторы не опущены, и я видел распростертого на диване Холмса. Не знаю, устыдился ли он в этот миг роли, которую играл, но знаю, что я в жизни так не стыдился себя, глядя на прелестное создание, в заговоре против которого участвовал, на то, как она хлопочет над страдальцем. И все же было черным предательством не сделать того, что поручил мне Холмс. Скрепя сердце, я и вынул дымовую шашку из-под пальто. В конце концов, подумал я, мы не причиняем ей вреда, а только препятствуем ей причинить вред другим. Холмс сел на диване, и я увидел, как он помахал рукой, будто задыхаясь. Горничная бросилась к окну и распахнула его. В то же мгновение я увидел, как Холмс поднял руку и по этому сигналу швырнул шашку в комнату, вопя «пожар». По комнате заклубился густой дым и повалил из открытого окна. Я мельком увидел суетящиеся фигуры, а секунду спустя изнутри донесся голос Холмса, заверяющий, что тревога оказалась ложной. Лавируя в вопящей толпе, я добрался до угла улицы и через 10 минут испытал немалую радость, ощутив на локте руку моего друга и покинув все еще взбудораженную улицу. Несколько минут Холмс шел молча и быстро, пока мы не свернули на тихую улочку, ведущую к Edgware Road. «Вы отлично справились, доктор», — заметил он. «Лучше некуда, и все в порядке. Фотография у вас? Я знаю, где она спрятана. Но как вы узнали? Она сама мне показала. Я же вам так и говорил. Я все еще ничего не понимаю. Не собираюсь делать из этого тайну», — засмеялся он. «Все просто». «Все проще простого. Вы, конечно, поняли, что люди на улице были наняты, ангажированы на этот вечер. Об этом я догадался. Ну, когда поднялась буча, в ладони у меня был комок влажной красной краски. Я бросился вперед, упал, прижимая руку к лицу, и обрел жалостный вид. Старый прием. Это тоже мне было ясно. Затем они внесли меня внутрь. Она должна была это позволить. Как иначе могла она поступить? И в гостиную, в ту самую комнату, которая была у меня на подозрении. Выбор был между ней и спальней, и я намеревался выяснить это точно. Меня положили на диван, я сделал вид, будто задыхаюсь, так что потребовалось открыть окно, и вы получили свой шанс. Но чем вам это помогло? В этом была вся суть. Когда женщина думает, что дом ее горит, она инстинктивно бросается к самому для нее дорогому. Необоримый импульс, и я неоднократно его использовал. Он оказался мне полезен в скандале с дарлингтонской подменой, а также в деле с Ансворским замком. Замужняя женщина хватает своего ребенка, незамужняя – шкатулку с драгоценностями. Ну и мне было ясно, что у нашей дамы в доме не было ничего для нее более ценного, чем предмет наших розысков, и она бросится его спасать. Опасность пожара была разыграна прекрасно. Дыма и воплей хватало, чтобы не выдержали самые железные нервы. И она реагировала идеально. Фотография спрятана за скользящей панелью, сразу над правой сонеткой. Она оказалась там, в мгновение ока, и я увидел, как она ее почти вытащила. Когда я крикнул, что тревога ложная, она убрала фотографию, поглядела на шашку, выбежала вон из комнаты, и больше я ее не видел. Я встал и, принеся извинения, покинул дом. Поколебался, не забрать ли фотографию теперь же, но в гостиную вошел кучер, и так как он не спускал с меня глаз, разумнее было подождать. Поспешность не ко времени способна все погубить. И что теперь? Наши поиски практически завершились. Я нанесу туда визит завтра утром с королем и с вами, если вы пожелаете нас сопровождать. Нас проводят в гостиную подождать хозяйку дома, но весьма вероятно, что, войдя в гостиную, она не найдет там ни нас, ни фотографии. Возможно, его величеству будет приятно забрать фотографию собственными руками. И когда вы думаете явиться с визитом? 8 утра. Она еще не встанет, так что руки у нас будут развязаны. К тому же надо торопиться, ведь брак, конечно, полностью изменит ее жизнь и привычки. Я должен безотлагательно телеграфировать королю. Тем временем мы добрались до Бейкер-стрит и остановились перед дверями. Холмс рылся в карманах, ища ключ, и тут кто-то, проходя мимо, сказал: «Доброй ночи, мистер Шерлок Холмс». Прохожих на тротуаре было несколько, но пожелание, скорее всего, исходило от торопливо удалявшегося стройного юноши в широком пальто. «Где я прежде слышал этот голос?» — сказал Холмс, всматриваясь в плохо освещенную улицу. «Кто же, черт побери, это мог быть?»